Глава 8. Решительные люди. Лучка. Насчет решительных трудно сказать. В каторге, как и везде, их было довольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек. Сообразишь, бывало, что про иного рассказывает, и даже сторонишься от него. Какое-то безотчетное чувство заставляло меня даже обходить этих людей сначала. Потом я во многом изменился в моем взгляде даже на самых страшных убийц. Иной и не убил, да страшнее другого, который по 6 убийствам пришел. Об иных же преступлениях трудно было составить даже самое первоначальное понятие. До того в совершении их было много странного. Я именно потому говорю, что у нас в простонародье иные убийства происходят от самых удивительных причин. Существует, например, и даже очень часто такой тип убийцы. Живет этот человек тихо и смирно. Доля горькая, терпит. Положим, он мужик, дворовый человек, мещанин, солдат. Вдруг что-нибудь у него сорвалось. Он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность. На время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезал притеснителя, врага. Это хоть и преступно, но понятно. Тут повод был. Но потом уж он режет и не врагов. Режет первого встречного и поперечного. Режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четки или просто «прочь с дороги, не попадайся, я иду». Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого. Точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтобы он сам к себе не чувствовал. Знает он к тому же, что ждет его страшная казнь. Все это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам, наконец, рад бы броситься вниз головою поскорей, да и дело с концом. И случается это все даже с самыми смирными и неприметными дотоле людьми. Иные из них в этом чаду даже рисуются собой. Чем забитее был он прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху. Он наслаждается этим страхом, любит само отвращение, которое возбуждает в других. Он напускает на себя какую-то отчаянность, и такой отчаянный иногда сам уж поскорее ждет наказания, ждет, чтоб порешили его, потому что самому становится, наконец, тяжело носить на себе эту напускную отчаянность. Любопытно, что большую частью все это настроение, весь этот напуск продолжается ровно вплоть до эшафота, а потом как отрезало. Точно и в самом деле этот срок какой-то форменный, как будто назначенный заранее определенными для того правилами. Тут человек смиряется, стушевывается, в тряпку какую-то обращается. На эшафоте нюнит, просит у народа прощения. Приходит во строк и смотришь, такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него. Да неужели это тот самый, который зарезал 5-6 человек? Конечно, иные и во строге не скоро смиряются. Все еще сохраняется какой-то форс, какая-то хвастливость. Вот, дескать, я ведь не то, что вы думаете, я по 6 душам. Но кончает тем, что все-таки смиряется. Иногда только потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был отчаянным, и очень любит, если только найдет простячка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться и рассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самому рассказать хочется. Вот, дескать, какой я был человек». И с какими утонченностями наблюдается эта самолюбивая осторожность, как лениво небрежен бывает иногда такой рассказ, какое изученное фатство проявляется в тоне, в каждом словечке рассказчика, и где этот народ выучился?